41. Не было почти ни одной общины, в которую не запали бы семена этого мятежа, но первыми поднялись андекавы и туроны. Андекавов усмирил легат Ацили Авиола, вызвав когорту, стоявшую гарнизоном в Лугдуне. Туронов подавили под начальством того же Авиолы легионы, присланные легатом Нижней Германии Визелием Вороном и поддержавшие их некоторые из гальских вождей, поступившие таким образом, чтобы скрыть свою причастность к восстанию и при более благоприятных обстоятельствах открыто присоединиться к мятежникам. Видели и Сакрувира, призывавшего с непокрытой головой, чтобы выказать, как он говорил, свою храбрость, биться на стороне римлян. Однако пленные утверждали, что он делал это, чтобы восставшие узнали его и не поднимали на него оружие. Запрошенный по этому поводу Тиберий пренебрег полученным донесением и своей нерешительностью затянул военные действия.